Дорогой мой мальчуган, наверное, следовало написать тебе раньше, чтобы выразить мое удовольствие и гордость. Ведь ты не только пошел служить, но пошел служить туда, где служил я сам. Однако это не было удивительно мне. Я ждал от тебя такого поступка, исключая разве что выбор рода войск. Такие плоды наша работа приносит нечасто. Они могут быть гордостью для всякого учителя. Мы вынуждены перемывать груды гальки и песка, чтобы найти самородок, но такая находка воздает нам старицей. Сейчас тебе должно быть уже ясно, почему я не написал сразу. Множество молодых людей отсеиваются при начальной подготовке и совсем не обязательно натворив что-нибудь серьезное. Я ждал, у меня свои каналы для получения сведений, что ты не преодолеешь перевал. Как нам всем знаком такой перевал. И хотел быть уверен, что теперь ты продолжишь службу до конца, если не помешает болезнь, либо несчастный случай. Сейчас для тебя настала самая трудная пора, не физически. Физические трудности ты уже прошел, но самое трудное – духовно. Глубокие духовные изменения, переоценка ценностей необходимы для превращения потенциального гражданина в реального. Или, вернее сказать, ты уже прошел сквозь самое тяжелое, и дальнейшие препятствия, чем дальше, тем выше, ты одолеешь. Перевал твой пройден. Зная тебя, парень, я думаю, что выждал достаточно, чтобы быть уверенным в этом. В противном случае ты был бы уже дома. Добравшись до этой духовной вершины, ты чувствуешь нечто новое. Возможно, ты не можешь найти подходящих слов для этого. Я на твоем месте не мог. Раз так, ты, наверное, позволишь своему старшему товарищу подсказать тебе эти слова. Высшее предназначение любого мужчины – заслонить своим бренным телом любимый дом от такого несчастья, как война. Слова эти, конечно, принадлежат не мне, о чем ты, возможно, догадался. Основные истины не подвержены действию времени. И несмотря на все изменения в нашем мире, человеку вовсе не обязательно формулировать их заново. Эти истины непреложны, где бы ты ни было, для всех людей, времен и народов. Очень хотелось бы получить твой ответ. Если сможешь уделить старику несколько драгоценных минут, напиши, а если случится тебе встретить кого-нибудь из старых моих товарищей, горячий им от меня привет. Удачи, пехота. Я горд тобой. Жан В. Дюбуа. Подполковник МП в отставке. Подпись поразила меня не меньше, чем письмо. Этот высокомерный дед-подполковник, вот это да! А наш комполка всего майор. В школе мистер Дюбуа никогда не говорил ни о каких званиях. Мы-то думали, если вообще об этом думали, что он был капралом или кем-то вроде этого и, потеряв руку, перевелся на легкую работу. Преподавать предмет, по которому ни экзаменов, ни зачетов, только приходи и слушай. Конечно, мы знали, что он ветеран, ведь историю и философию морали может преподавать только гражданин, но МП, а с виду не похож. Худощавый, подтянутый, вроде учителя танцев, вовсе не похож на нас, обезьян. И все же он сам именно так подписался. На обратном пути в лагерь у меня не выходило из головы это поразительное письмо. Оно вовсе не похоже было на то, что мистер Дюбуа говорил нам в классе. То есть я не имею в виду, что оно опровергало его лекции. Отличался только тон. И вообще, с чего это подполковник называет необученного рядового товарищем? Когда он был просто мистер Дюбуа, а я один из его учеников, он, казалось, даже не замечал меня. Разве что однажды уколол намеком на то, что у меня слишком много в кармане и слишком мало в голове. Ну да, мой старик вправду мог бы купить всю школу с потрохами и подарить мне на Рождество. Кого это должно волновать?